километрах!» — тут же крикнул один из них. «Не приближается!» «Прав, Свят. Даже немного жаль. Хотя нет, не жаль. Как и любой класс А, большой метатель, то есть экскаватор, создает поле, и вокруг него не взрываются снаряды. Лучше мы его завтра отдельно завалим, если он не уйдет». «Пятое и шестое орудие, цельсь! Огонь!» Грянули выстрелы. Я перевел взгляд на цель, но прошла секунда-две, и взрывов не последовало. «Это были не разрывные снаряды?» — спросил я, подбегая к полковнику. «Разрывные!» — удивленно посмотрел он на меня. «Первое и второе орудие, цельсь! Огонь!» Снова грянули два выстрела, и снаряды опять не разорвались. «Какого хрена?» — заревел полковник. «Не могу знать!» — крикнул артиллерист. «Боеприпасы только что из изолированного ящика!» Слушая диалог края муха, я уже вел ближайшего жучка к манку. «Что за хрень-то? Пропустили монстра класса А? Лучше было бы так, ведь если нет, то ответ только один». Прямо рядом с манком вдруг вырос маленький дикий кристалл и создал поле. «Это очень плохо. Это ломает нашу тактику. И хрен этого малыша найдешь под этой кучей живых и мертвых тел». Жучок подлетел ближе и завернул за возвышающуюся на 6 метров громаду манка. «Вот же сука!» «Полковник! Слушаю!» Точно за манком вплотную к нему выросла миграшка. «Уровень 40-й, не меньше. Туман при его появлении мы не заметили из-за дыма». «Сука!» — сплюнул полковник и окинул взглядом поле боя. «Без разрывной артиллерии боеприпасов может не хватить!» «Собери мне рюкзак!» — крикнул я. «Зелье туда и патронов с запасом! Сколько человек в группе?» «Один!» «Вы с ума сошли, ваше сиятельство! 40-й уровень возьмите хотя бы Макса!» Сначала я хотел возразить, но потом подумал, что лишним великан не будет. Тем более, что для него уже изготовили эксклюзивную топовую броню, и вообще непонятно, кто его может убить, особенно если я буду рядом и смогу ее перезарядить. «Хорошо, возьму. Экипировку нам. Быстро!» Военные принялись собирать мне рюкзак, а я подошел к угрюмо стоящему в сторонке и наблюдающему за побоищем Максу. «Чего такой невеселый?» — спросил я. «Стрелять не дают», — выдохнул великан. «А ты умеешь?» «Да, только пальцы большие. Получается плохо». «А почему мы еще не сделали ему ружье? Килограмм так на 20-30, чтобы и танк останавливало. Когда вернемся, подумаю об этом. Хочешь помочь Савину?» «Конечно!» — глаза Макса вспыхнули. «Только это очень опасно. Я ткнул пальцем вперед, туда, где сейчас была мясорубка. Надо пробежать по этой туче монстров и зайти в мигрирующий кристалл. Он сейчас за той высокой штукой. Я готов!» В подтверждение настроя уже знакомым ударом кулака великан чуть не сломал себе грудную клетку. Хорошо, что он не имел привычки хлопать собеседника по плечу. «Тогда пойдешь со мной. Только смотри. Основная задача не тех монстров, которые снаружи бить, а внутри кристалла попасть. Он мешает стрелять нашим пушкам. Ты понял? Нельзя отвлекаться на другие убийства. Внутри есть много тех, кого надо убить». «Я понял». «Все готово, ваше сиятельство!» Виктор Харитонович лично вручил мне рюкзак. «Все собрали, даже еду, на случай, если застрянете». «Если застрянем, отступайте до того, как патроны кончатся». «Так точно. Как только кончатся неразрывные снаряды, будем отводить артиллерию и помаленьку уходить. У вас около часа». «Принял». Я повернулся к Максу. «Не шевелись». Времени было впритык, и под грохот выстрелов, вой сирены и громыхание пушек я за минуту накидал на великана самые примитивные защитные ускоряющие руны. На мне они уже лежали. «Готов?» «Да». «Тогда за мной». Мы вышли сбоку баррикад и отбежали к краю леса. Я не слышал, что командовал Виктор Харитонович, но, очевидно, стрельбу немного сместили, чтобы случайно нас не зацепить. «Главное — зайти в кристалл», — напомнил я. «Вперед!» «Есть!» — крикнул подслушанный у военных подтверждения Макс и побежал. Вернее, помчался. Я хоть и втопил за ним на полную, но сразу же стал отставать. «Ну и ладно». Заодно посмотрим, как на такую наглость реагируют монстры. Если плохо, то у Макса больше шансов выжить. Черт, бедные мои уши! По мере приближения рев манка становился просто невыносимым. Когда Макс подбежал к огромной куче монстров, мне до нее оставалось еще 60 метров. Как и ожидалось, твари атаковали гиганта, только если он стоял у них на пути. Хорошо. Великан с точностью исполнил приказание, дождавшись меня, даже не поднимая топора, запрыгал по хребтам и головам. Почти сразу упал, но не успел я за него испугаться, как он вынырнул и продолжил карабкаться по шевелящейся куче. Я следовал за ним, прыжок, еще один, ха, иногда быть легким хорошо. Да, меня тоже пытались кусать, но подпитываемая магическая защита справлялась. Один раз я все-таки растянулся, и прямо перед моим лицом клацнула здоровенная зубастая пасть, но тут же вскочил и прыгнул на более устойчивую спину громадного медведя. Еще два прыжка, и мы оказались у миграшки. Касание, секунда, и знакомый мир исчез. И еще через мгновение мы оказались в другом. И он, блин, мало чем отличался от нашего. Макс рванул вперед первым, и уже через секунду передо мной была точно такая же куча из монстров, только теперь, щелкая зубами, царапая когтями, вместо манка вся она навалилась на моего напарника. Глава 6. «Держись!» — заорал я и долбанул огромным огненным шаром по шевелящейся куче. Штук 10 монстров обуглились. Еще столько же заверещали и бросились на меня, остальные не удостоили меня вниманием и продолжили попытки сожрать моего напарника. Нет, фигня какая-то, нужны более радикальные меры. Я выхватил из ножен новый меч. В голове мелькнула мысль, не причиню ли я вреда Максу, но тут же улетела, если не помогу, то ему и так кранты. Лезвие засияло, и, широко размахнувшись, я вонзил его в землю и активировал руны. Вспышка ослепила, и быстро расширяющийся конус огня устремился вперед. Пламя окутало монстров, все заволокло дымом, а в нос ударил запах паленой шерсти. Наслаждаться эффектом мне не дали. В следующую секунду меня сзади что-то сильно ударило. Я покатился по земле, оказался на спине и тут же увидел перед собой оскаленную пасть огромной гиены. Удар, усиленным магией кулаком, разнес ее голову, и я вскочил. Груда дымящегося мяса не шевелилась, но с другой стороны на меня неслась целая прорва живых тварей. Двухметровых гиен, а также чешуйчатых зубастых лошадей и метровых кроликов с огромными когтями. Ну нафиг. Я вонзил меч в землю и активировал вторую руну. Снова вспышка и конус всепожирающего пламени. Монстры среагировать не успели, и через секунду их тела уже лежали и дымились на земле. Не успел я порадоваться, как меня опять снесло с ног. «Да сколько вас здесь!» Махнув мечом, я снес башку оскалившейся лошади и, вскочив, быстро вбежал на кучу тел, под которой был погребен Макс. Вот черт! Только сейчас мне выпала секунда оглядеться, и оказалось, что мы попали в огромную пещеру, стен которой не видно, лишь потолок располагался метрах в 30 сверху, и со всех сторон ко мне бегут твари. Таким макаром у меня не хватит 3 оставшихся в рукоятке меча неизрасходованных жемчужин. Что ж, значит, план «Б». «Сюда, гадины!» — заорал я и, оттолкнувшись от морды уже почти добравшейся до меня гиены, прыгнул на свободное место на полу пещеры. А потом побежал по кругу, центром выбрал, естественно, кучу трупов и дальше просто несся, прыгал, при необходимости отмахивался мечом. И все это для того, чтобы собрать за собой как можно больший паровозик монстров. Задача оказалась не самой простой, и если поначалу укусы и удары когтей сдерживали щиты, то вскоре их заряд исчерпался, и на моем бренном теле одна за другой стали появляться кровоточащие царапины. Больно, сука. Я сбил зарядом тока, вцепившегося в мою ладонь кролика, и, резко развернувшись к преследующим меня монстрам, снова активировал заряд в мече. Визг, дым и запах жареного. Я снова бегу, пытаюсь залечить раны и хоть немного зарядить руны на броне. Да, все-таки не зря я недавно прокачал резервуар. Маны хватает, хоть и дно уже видно. Сделав еще 4 круга, я снова взбежал на кучу трупов и полыхнул огнем себе за спину. Фух, вроде почти все. Да, одиночные гады еще бегут ко мне, но почти все они немного ранены, и от них можно уже и отмахнуться. Я поднял меч, чтобы вонзить его в очередную оскаленную пасть, но в этот момент гора обугленных тел подо мной вздыбилась, и я полетел вниз. Перекувырнулся, располовинил двух кроликов и одну саблезубую лошадь, и тут рядом произошло извержение вулкана. Это Макс наконец соизволил вылезти из-под завала. «Мочи всех, но далеко не убегай!» — с облегчением заорал я. «Есть!» — размахнувшись топором, великан снес башку ближайшей гиене и врубился в нестройные ряды других бегущих монстров. Мне тоже еще пришлось немного порубиться, но вскоре наступил долгожданный момент отдыха, а точнее перезарядки моей брони. Я огляделся и, не найдя места лучше, сел на кучку дымящихся трупов. «Ты как?» — спросил я у Макса, который по моей команде добивал раненых. «Хорошо», — отозвался тот. «Вы меня извините. Обожгло немного, пришлось ждать, пока кожа восстановится». «Офигеть! Обожгло немного. Я тоже хочу такие способности. Если бы не был предусмотрительным и осторожным, то сразу, как вышел отсюда, побежал бы в больницу и вместо добровольцев сожрал бы все подготовленные для них таблетки и стыкал себя шприцами. Но нет, подожду пару деньков, а там посмотрим». «Я закончил!» — через 2 минуты объявил Макс. «Иди сюда!» — крикнул я ему и принялся вливать энергию в руны на броне моего напарника. «А почему мы не выходим?» — спросил он. «Тут будет сильный монстр!» «А ты встречался с сильными монстрами в кристаллах?» — удивился я. 2 раза, — кивнул великан. «С тараканом и многоножкой. Ничего сложного». «Ясно». Я уже перестал удивляться и махнул на это рукой. «Нет, тут, скорее всего, не будет сильного монстра. И так было много. Просто надо будет пробежать по краям пещеры и добить тех гадов, что застряли снаружи». «Так я тогда побежал?» — встрепенулся Макс. «Нет». «Надо сначала обновить магическую защиту». «Зачем, если тут осталось мало врагов Савина?» «Затем, что когда мы выйдем, этих врагов будет очень много». «Они не трогали меня, когда я бежал к кристаллу». «Потому что не ждали. А когда ты появишься прямо в их куче, могут тронуть. Короче, как выходим, ты сразу бежишь назад, к нашим, меня не ждешь, и дерешься только если не можешь выбраться, понятно?» «Так точно». «Хорошо. Еще минутка, и можешь начинать бегать и добивать остатки». «Тревога!» — закричал сидящий у пип-боя боец, и Свят тут же подбежал к нему. «Что?» — крикнул Виктор Харитонович, тоже прибывший на зов. «Вот!» — боец дрожащим пальцем ткнул в экран пип-боя. «Класс А! Только что появился! 5 километров, но движется точно к манку!» «Экскаватор?» «Нет, экскаватор как стоял в 3,5 километрах, так и стоит». «Кто это?» — полковник повернулся к Святу. «Откуда, я знаю». «Святослав!» — рявкнул вояка. «Сейчас не время для ваших таинственных игр. Давай, врубай свою магию и скажи мне, кто это!» «Далеко слишком», — поморщился помощник графа. «Если очень постараться, 2 километра могу попробовать примерно определить». «Твою мать!» — полковник снова перевел взгляд на экран пип-боя. «Мне кажется, или оно очень быстро движется?» «Да», — поднял бледное лицо боец. «Раза в 1,5 быстрее вчерашнего Альта. Может, отключить манок?» «Тогда вся эта огромная куча, что сейчас у него, ломанется на нас!» Виктор Харитонович повернулся к Святу. «Мне надо знать, кто это!» «Я сделаю, что смогу». Помощник графа подбежал к самой большой пушке, что стреляла разрывными снарядами и сейчас бездействовала, и сел на землю, прислонившись к ней спиной. «Вот жопа!» — пронеслось в голове у него. «Дима убежал в миграшку, чтобы снять поле, которое оно создает. Но эта здоровая гадина, кем бы она ни была, его тоже создает. И если она сейчас сюда примчится и сломает манок, то все монстры, которых они без разрывных снарядов убивают слишком медленно, рванут к нам. Вместе с этой тварью. «Нет, это не жопа. Это полный писец. А уйти значит убить графа». Размышляя, Свет убрал всех остальных жучков и, влив энергию только в одного, послал его навстречу неведомой угрозе. Кажется, или управлять разведчиком стало проще, да и летит он вроде как быстрее. Свет хлопнул себе ладонью по лбу. «Это же новый кристалл. Первый уровень он сейчас должен брать очень быстро, и сюда-то уже точно добивает. Ну, хоть что-то хорошее в этой дерьмовой ситуации». Воодушевленный помощник графа перестал экономить энергию, еще больше разогнал жучка и сразу же перенастроил его на магическое видение. 2 километра, 3. Он никогда раньше не посылал иллюзию так далеко. А сейчас еще даже есть запас. Почти 4. Все, предел. Теперь только ждать. Свят поднял жучка на 300 метров над землей, а в его голове проносились предположения, что за класс А это может быть. Быстрее Альта не так много монстров, но почти все они вылезают из кристаллов 50 уровня и выше. И все они смертельно опасны. А что, если это Свир? Тогда им всем... Помощник графа не додумал неприятную мысль. В пределах видимости жучка появилось красное пятно. Да, оно двигалось очень быстро, и уже отсюда было видно, как деревья, будто колосья, падают в разные стороны. «Кто же ты, тварь?» Пальцы Свята непроизвольно впились в холодную землю. 300 метров, 200, 100, пора переключать режим и снижаться. Жучок нырнул вниз и совсем скоро оказался прямо над ломящимся через лес монстром. Свят послал импульс и метнул огненный шар. Сгусток пламени рванул вниз и, сгорев в защитном поле, осветил крупную зеленую чешую и 3 приплюснутые змеиные головы. «Горыныч!» «Не Свир, конечно, но и далеко не Альт. Быстрая хреновина, плюющаяся ядом и создающая вокруг себя облако кислоты, не дающая подойти к ней близко. Кроме этого, рост 10 метров и длиннющий толстый хвостище, способный ломать дома и позволяющий гаду далеко прыгать. Но хоть лап всего 2, и ног нет». Свят приоткрыл глаза и покосился на Харитоныча. «Полковник, конечно, прав, ситуация критическая, и можно сказать, кто это, но...» «Что это даст? Все эти разговоры про отвод артиллерии — фигня. Ее можно просто оттащить на окраину дороги жизни. Монстры ее не тронут, а погонятся за людьми. Смогут ли они убежать? От Горыныча — да, а вот от этой тысячи тварей, атакующих манок, нет». То есть единственное правильное решение — отступить прямо сейчас, пока БМА еще работает. Но как же Дима? Вряд ли он просидит в миграшке долго, и очень большой шанс, что вынырнет из нее прямо в момент, когда трехголовая змеюка подползет. Для него это смерть. 3,5 километра до их позиции, 3 до БМА-1. «Ладно, попробуем его отвлечь. Если не выйдет, тогда останется только объявлять эвакуацию». Свят разделил жучка, летящего точно над головой Горыныча, и резко увеличил одну из получившихся иллюзий. Гном, создавать которого Дмитрий Николаевич его учил, у Свята не вышел. Только большой летающий рот, глотка и легкие под ней. Ну, может, и так сойдет. Рот спикировал и пролетел прямо перед центральной мордой змеюки. «А ну, иди сюда, сука!» — прошептал помощник графа и к своей радости понял, что эти же слова, только усиленные, вырвались из иллюзорной глотки. Радость, впрочем, была недолгой. Горыныч на орущую мошку никак не среагировал. А если так? Свят послал импульс огня, и рот изверг слабый, но большой огненный шар. Во! Гигантская змеюка удивленно повернула все 3 головы, и центральная смачно плюнула. Свят ждал этого. Повинуясь его указаниям, рот совершил маневр и, уклонившись, залетел сбоку. План сработал. Огромный монстр забыл про манок. Взбешенный неудачами, он резко извернулся и хлестнул длинным хвостом. Затрещали сломанные деревья, но цели удар не достиг, и тогда Горыныч прыгнул, сука. В этот раз Свят не смог увернуться. Лапа угодила точно в цель и, разумеется, прошла насквозь. Довольный собой Горыныч вскочил, раскидал поломанные прыжком деревья и снова увидел перед собой голову. Все три головы взревели, плюнули, а он сам снова прыгнул и снова попал. Треск, еще нескольких десятков сломанных стволов и опять летающий перед трехголовым змеем рот. «Ну давай!» — прошептал Свят. Но нет, Горыныч поводил плоскими мордами и потом медленно повернул их в сторону манка. Постоял секунду и рванул на вой. «А ну стоять!» Рот заложил крутую дугу и, оказавшись перед змеем, плюнул огненным шаром. Хрен там. Горыныч игнорировал назойливую букашку и все, набирая ход, ломился сквозь лес. «Харитоныч!» — крикнул Свят, вскакивая. «Кто?» Наблюдающий за экраном пип-боя полковник резко обернулся, но ответить Свят не успел. «Там Макс!» — заорал один из артиллеристов. «И граф!» «Все орудия к бою!» — тут же скомандовал Виктор Харитонович. «Огонь по готовности!» Свят быстро отскочил от пушек и предусмотрительно заткнул и без того уже болящие уши. «По счастью, Кристалл не мог нас закинуть на занятое место, поэтому мы с Максом появились поверх шевелящейся кучи монстров. К лесу!» — на всякий случай крикнул я и, показывая пример, ломанулся к деревьям. Вроде не опоздали. Манок стоит позиции на месте. Сейчас они дадут нам отбежать и... Выстрелы громыхнули гораздо раньше, чем я думал, и тут же снаряды разорвались за нашими спинами. Телом отброшенного монстра меня сбило с ног, но тут же меня за руку схватил Макс и, забросив на плечо, потащил к лесу. Какого хера? Не могли несколько секунд подождать? Бах! Снова залпы, новые взрывы. И тоже совсем рядом. Несколько осколков отразило в защитное поле моих доспехов. Нет, тут определенно что-то не так. «Бегом назад! Так быстро, как можешь!» — крикнул я Максу. Да, не очень комфортно болтаться на трясущемся плече, но сейчас это не главное. Великан припустил со всех ног, ну а я выпустил жучков. Вроде вокруг все спокойно, а вот в лагере суета, и пушки уже не ожидают приказов, а просто хреначат. Впрочем, последнее понятно. Монстров за это время скопилось столько, что ни из каких автоматов их не перебить. Твою мать, мало тряски, так еще и вой этот. За время нахождения в пещере уши отвыкли от него, и сейчас снова приходилось к нему приспосабливаться. Я поднял голову, и оказалось, что мы уже почти на месте. А Макс, кажется, хочет взять баррикады штурмом. «Стой!» — заорал я. «Поставь меня!» Великан затормозил и, на удивление, мягко опустил меня на землю. Я перелез укрепление и тут же столкнулся с Виктором Харитоновичем и Святом. «Класс А бежит!» — заорал мой помощник. «Скорее всего, Горыныч!» «Горыныч?» Секунду мне понадобилось, чтобы сопоставить память Димы и свою. «А, понятно, у нас эту тварь называли трехглав. Да, признаю, Горыныч лучше». «Надо отходить!» — крикнул полковник. «Мощности нашей артиллерии не хватит, чтобы за время, пока он сломает манок и доберется до нас, снять его щиты». Я немного задержал его иллюзии, подскочив ко мне, прошептал на ухо Свят. Но Горыныч не смог ее убить и забил на нее хрен. «Я помогу!» — на плече помощника вдруг возник Гензо. «Пусть стреляют!» «Где он?» — спросила Свята. «В километре к юго-западу от манка». «Продолжать огонь. Держим позиции», — скомандовал я полковнику и мысленно обратился к лохматому одноглазу. «Что ты будешь делать?» «Зачерпни всю энергию кристалла, что сможешь, и передай мне», — закричал хранитель. «Далеко же? А, кристалл же уже прокачался и достает досюда». Я настроился, зачерпнул все, что мог, и передал это Гензо. «Вот это да!» Шерсть хранителя встала дыбом, и он визуально стал раза в три больше. «Теперь смотри!» Мой жучок еще не успел подлететь к месту, где Горыныч в лесу прокладывал трассу, но иллюзию, созданную хранителем, я увидел хорошо. Лес перед монстром вдруг ярко вспыхнул, и стена пламени взметнулась высоко вверх. Трехглав от такого поворота событий здорово прихренел и резко затормозил. «Чего ждешь?» — закричал Гензо. «Это же иллюзия, и он скоро все поймет!» «Твою мать, почему-то мне показалось, что тут все и без меня получится. Я быстро разделил жучков и, сжав в кулаках средней жемчужины тьмы, начал бомбардировать разведчиками, двинувшего в обход горящего леса Горыныча. «Смотри!» — громко хохоча закричал хранитель. «Это покруче вашего дорогопрокладчика! В следующий раз, если нормально подготовиться, можно этим козлом весь лес переломать!» «Ты молодец!» «Я — да, только я почти пустой!» «Поднажми и дай еще маны!» Ничего себе расход. Я и так поднажимал вовсю. Жучки били тьмой, высасывали щиты у Горыныча и передавали ману мне. Я ее трансформировал и передавал хранителю, а тот, в свою очередь, продолжал жечь лес вокруг огромного монстра. Продолжалась странная битва с минуту, а потом я почувствовал, что меня ведет. Расход энергии сильно превосходил приход. Все. Иначе на жучков не хватит. «Тогда финальный аккорд!» — крикнул Гензо. Горыныч как раз рванул в прореху между огнем, но на его пути вдруг появилась его копия. Только больше, раза в полтора. Настоящий монстр сжал хвост и, ломя деревья, резко отпрыгнул метров на 20 назад. «Я сдох!» — прохрипел хранитель и исчез. «Что это за писец?» Осипшим голосом прошептал мне на ухо Свят. Я не ответил, а продолжил бить трехглавого магии тьмы. Количество его внутренней энергии и щитов поражало. Ну и плюс в этом был. Мой запас маны снова стал быстро расти. Монстр пришел в себя и ломанулся к манку. Да, быстрый гад. Надо бы его замедлить. И способ есть. Вальта, генерируемые сердцем барьеры, не доставали до нижней части ног, а у Горыныча не закрывали значительную часть хвоста. По крайней мере, сейчас, когда он двигался. Я собрал всю набравшуюся энергию и направил ее в жучка, который уже давно летел над хвостом огромной твари, а теперь уже отработанный прием. Мой диверсант нырнул в плоть и... Бабах! Горыныч подпрыгнул метров на 10 и, снеся еще штук 20 деревьев, с удивлением и обидой посмотрел на обрубок хвоста. Я же смотрел на это с удовольствием. И скорость теперь упадет, и часть уже не такого большого запаса энергии уйдет на регенерацию. Тем временем наши пушки наконец раскидали монстров у манка, и их стало совсем мало. Поток новых тоже значительно спал. 200 метров! — крикнул гвардеец, следящий за пип-боем. Но он вроде замедлился. «Приготовить неразрывные снаряды!» — приказал Виктор Харитонович. «Бить из всех стволов, как только он появится!» Плохо, конечно, что я не могу успокоить бойцов и самого полковника и сказать им, что Горыныч уже значительно ослабел. С другой стороны, ничего страшного. Пусть учатся мне доверять. Каким бы молодым и неопытным я им ни казался, они не должны сомневаться в моих приказах. Сказал, стоять до конца, значит, надо стоять до конца. «Вон он!» — закричали сразу несколько человек, и на площадке с манком появился огромный трехголовый монстр. Пушки дали залп, но все снаряды отразили защитные поля Горыныча. «Заряжай! Огонь по готовности!» Да, без хвоста он уже не такой резвый. Впрочем, до манка все равно добрался быстро и, заревев, ударил его здоровенной лапищей. Защитная конструкция выдержала. Горыныч заголосил еще громче и ударил по БМА-1 хвостом. «Идиотина!» — заржал стоящий рядом Свят. «Ну, забыл зверек, что хвоста больше нет, с кем не бывает». Трехглав буквально взбесился и просто прыгнул на манок широченной чешуйчатой грудью. И сломал, падла. Вообще-то я думал, что эта штука будет многоразовой. Вой оборвался, правда, в ушах у каждого из присутствующих он наверняка будет звучать еще долго. У Горыныча, кстати, тоже. Монстр поднялся из кучи обломков и тел своих сородичей, и 10 секунд, похоже, просто наслаждался тишиной, не обращая внимания даже на летящие в него снаряды и ядра. А потом обратил. Сначала одна голова удивленно посмотрела в нашу сторону, потом резко две остальные, и в следующий миг тварь сорвалась с места. «Дмитрий Николаевич!» — ко мне подскочил полковник. «Продолжать огонь!» — крикнул я, чтобы сразу услышали и артиллеристы. «Его сердце истощено!» «Вы уверены?» — Виктор Харитонович посмотрел на приближающегося монстра. «Абсолютно! Продолжать огонь!» Все время после того, как я оторвал гаду хвост, мои жучки продолжали бить его, и мой резервуар снова наполнился. Чтобы сэкономить бойцам нервные клетки, я решил помочь им магией. Но не просто ударить в лоб, а попробовать усиленную версию уже использованного однажды заклинания. Я встал на возвышение и поднял руки. Понятно, что этот жест был необязательным, но чем меньше будет вопросов после боя, тем лучше. На самом деле один из жучков нырнул в землю прямо перед находящейся уже в 300 метрах от нас тварью. В следующий миг под ним разверзлась глубокая трещина. Остановиться трехглав уже не успел и, сходу влетев в яму, провалился в нее по грудь. Я тут же сдвинул края трещины и сжал его. Бойцы радостно заорали, а артиллеристы, немного сместив прицел, продолжили огонь. Хвоста у Горыныча не было, зато кроме двух мощных лап он имел 3 головы, и, используя их как рычаги, гад принялся активно выкапываться. И почти сумел. «Ура!» — дружный рев перекрыл даже отголоски воя в ушах. «Это бойцы!» Поприветствовали первое попадание, огромное ядро врезалось в центральную шею и практически перебило ее. Дальше все было делом техники. «Офигеть!» — ошеломленно покачал головой Свят, наблюдая, как снаряды разрывают тело ревущего гиганта. «То ли еще будет?» — спокойно пожал плечами я. Спокойствие и уверенность я демонстрировал своим подчиненным, внутри же, конечно, ликовал. Мало того, что мы смогли очистить от монстров гораздо большую площадь, чем планировали, и теперь спокойно расчистим дорогу до карьера, так еще и уничтожили чрезвычайно опасную тварь, простая встреча с которой в диких землях сулит неминуемую смерть. А самое главное, БМА-1 показал себя выше всяких похвал, и план атаки на Лос-Сантос окончательно сформировался. И это... «Все хорошее, что было за сегодня», — на моем плече возник Гензо, и его голос звучал обиженно. «Я думал, у тебя силы кончились. Там кристалл так быстро растет, что уже немного накопилось. Ладно, так и быть, еще за сегодня я познакомился с не таким уж бесполезным хранителем, как думал изначально». Я улыбнулся. «Будем считать, что вступительный экзамен в ряды моих помощников ты сдал». «Только давай там не расслабляйся, и чтобы тебя никто не видел». «Конечно, хозяин». Лохмач то ли моргнул, то ли подмигнул мне. «Ты заценил, какую я огненную стену сделал? И в какую тварь потом превратился?» «Заценил, заценил. И очень хорошо, что это было далеко, и никто больше этого не видел. Так должно быть и впредь». «Ты повторяешься», — хихикнул Гензо. «Можно маленькую просьбу?» «Смотря какую». «Тебе это тоже выгодно», — оскалил в усмешке острые зубы хранитель. «Дай время кристаллу подрасти перед тем, как пойдешь на Лос-Сантос. Сам понимаешь, что, если я дотуда дотянусь, мы сможем устроить такое шоу, которое они запомнят навсегда». «Разумеется». В этот раз я улыбнулся совсем не по-доброму. Я и так собирался устроить бандитам незабываемое шоу, но теперь мои возможности сильно возросли. Надо будет продумать все детали и рассказать ближайшему кругу про нового хранителя. Может, и они подкинут интересных идей. Я осмотрел поле боя. Отдельные монстры продолжали бежать из леса, но все меньше и меньше, а Горыныч лежал в созданной мной яме и не шевелился. Определенно хороший день. И теперь у нас только одна проблема — где найти столько земли, чтобы пристроить такое количество удобрений. А, и еще про одну вещь нужно рассказать моим приближенным. Я снял с плеч рюкзак и заглянул в него. Да, моя прелесть на месте. Миграшка, конечно, немного потрепал нам нервы, зато из нее выпало настоящее сокровище. На дне моего рюкзака переливалась оранжевым большая жемчужина огня. Глава 7. Бойцы хоть и сменяли друг друга и иногда отдыхали, но, откровенно говоря, находились на пределе. В связи с этим я принял волевое решение — продолжать ломать кристаллы. Ну а что делать? Моментом, когда концентрация монстров в окрестностях настолько низкая, нужно пользоваться. А на завтра я пообещал всем выходной. Сам, разумеется, тоже не филонил и в паре с Максом поломал все большие кристаллы на оставшихся 1,5 километрах до карьера. Закончили мы в 22:00 вечера, и даже мой могучий напарник уже едва стоял на ногах. К сожалению, больших жемчужин не выпало, как и семян. В этот заход кристаллы оказались жадными на добычу. С Максом же мы и вернулись на нашу сторону. Довольно великан ушел к себе, а я, пометуя о словах сестры насчет хлева, первым делом заскочил в усадьбу и принял душ. Когда вышел, на столе уже стоял ужин, а Дарья Петровна вопросительно смотрела на меня. «Чай или пивка после тяжелого дня?» «Да, можно и пивка», — кивнул я, сев в свое кресло, с наслаждением вдохнул запах горячей курицы и гречки. «Что в деревне творится?» «Не знаю, ваше сиятельство», — ответила бывшая гувернантка, ставя передо мной наполненную янтарным напитком кружку. «Я весь день с девочками провела. Они после вашего разговора окончательно освоились и, если честно, утомили всех вопросом, что они еще могут сделать, чтобы вы посчитали, что они достойны здесь жить». «Хороший вопрос», — с набитым ртом заметил я. «Это точно. А так я слышала, там какие-то грузовики приезжают постоянно, что-то привозят». «Мила заходила?» «Забегала», — рассмеялась женщина. «Хватало что-то и убегала. У нее там с этими больными теперь вообще продуху нет. Но улыбалась все время. А еще Таня вас искала по поводу каталога растений. Сказала, что она уже начала, но есть какие-то вопросы. Она завтра с утра зайдет, но если не застанет, то будет в своей комнате в мастерской Петра Андреевича». Прокомментировать это я не успел. Сверху послышались шаги, и через секунду на лестнице сначала появились ноги в белых туфлях, потом свободная черная юбка, дальше блуза, обтягивающая грудь, и в самом конце светловолосая голова Кати. «О, а я думаю, вы или не вы», — обрадовалась она. «Ужинать будете, Екатерина Борисовна?» «Да, если не сложно». Катя никак не могла привыкнуть, что и ей теперь прислуживают, и немного смутилась. «В общем, Дмитрий Николаевич, деньги кончились». Помощница села напротив меня и положила на стол неизменную толстую тетрадку. Вернее, все они расписаны на авансы. «То есть завтра нужно еще», — уточнил я, прожевав кусок курицы. «Завтра, наверное, еще нет. Там Вячеслав Матвеевич деньги за крупную партию жемчужин получит и еще за какой-то товар, но послезавтра уже очень желательно». «А, я вдруг кое-что вспомнил. Секунду». Встал из-за стола и зашел в свою комнату. Там в углу еще с прошлой ночи стоял большой рюкзак с добычей из деревни Щевелевых. Не так много, конечно, все-таки не работорговца обнес, да и дистанционно таскать из сейфа ценности с помощью жучков такое себе. Пришлось маскировать их под ворон, на случай, если кто-то вдруг случайно увидит. Но основную часть налички я все равно прихватил, благо в гробах карманов нет, и бывшим хозяевам она теперь без надобности. «Вот», — произнес я, вернувшись в общий зал и положив перед Катей сверток с пачками денег. «Тут почти 3 миллиона. Мелочь, конечно, но, может, чем-то поможет». «М-да», — произнесла девушка, покосившись на сверток, а потом вернувшись к уже стоящей перед ней тарелке. «Если бы пару месяцев назад кто-то назвал цифру 3 миллиона в связке со словами «мелочь, конечно», я бы подумала, что ошиблась дверью и случайно попала на княжеский пир. Но сейчас, да, пожалуй, это действительно не так много». «Будут еще», — усмехнулся я. «Слушай, хотел спросить про удобрения, то есть про тела монстров. Куда их теперь?» «Дарья Васильевна этим занимается. Она организовала группу из самых бесполезных новеньких. Они разделкой занимаются, челюсти сразу в ящики для ликвидаторов, лучшие шкуры на пошив брони, худшие на продажу в Усмань. Что до удобрений, думаю, она их разделит между огненной усадьбой и территорией вокруг Власова. Ну и у нас уже вроде что-то созрело. Эти земли по второму разу будут удобрять». Вот, значит, кому я должен сказать спасибо за то, что останки монстров не пропадают зря. Бывшая староста Власова не ушла в тень, а быстренько нашла себе занятие и серьезно помогла. Я глотнул холодного пива и вспомнил еще одну вещь. Как там кредиты, за которыми Васильич поехал? В процессе. Но там, если большую сумму брать, банки устраивают выездные проверки, смотрят на имущество и тому подобное. Завтра ждем представителей трех банков. Покажем активы, и все будет хорошо. Но наличку только дня через два дадут. И там в сумме 30 миллионов только будет. Ясно. Значит, в ближайшее время мне надо на пару часиков заскочить в Лос-Сантос и порыться там по сейфам. Все равно собирался провести разведку и выбрать цели. В принципе, половины дня, думаю, хватит. Дмитрий Николаевич, Катя сделала глоток яблочного компота и посмотрела на меня. А когда известняк начнет поступать? Ну, задумчиво протянул я. Кристаллы оставные сегодня сломаем. Завтра и послезавтра будем расширять дорогу до 100 метров и убирать кристаллы вокруг самого карьера. А, блин, я же там выходной завтра всем пообещал. Ну и ладно вам, Катя рассмеялась. Это спецы и сами попросятся работать. Часть-то точно. Ну, тогда 2-3 дня, чтобы кристаллов не было, но там проблема в деревьях. Больше 1,5 километров не вырублены еще. Думаю, может, магии как-то попробовать. Правда, не знаю пока как. Не думаю, что понадобится. Лукаво усмехнулась Катя и отставила пустую тарелку. Спасибо, Дарья Петровна. Не за что, Катенька. Почему не понадобится? Свят же вам говорил про группу дорогопрокладчиков, которая к нам скоро присоединится. Ты про какого-то ушлого мужика, который дорогопрокладчик стырил. — Ага, Макарыч его зовут. Девушка показала пальцем в окно. Другие на неделе приедут, а его уже сегодня наши привезли. Эдуард с группой за ним ездили. — Привезли? — Да, на 2 грузовиках вместе с вещами, семьей и, самое главное, запчастями. — Что, из них прям можно собрать дорогопрокладчик? — с сомнением спросил я. К сожалению, не хватает кое-чего и, самое главное, корпуса. Но этот Макарыч действительно толковый мужик. И механик, и в рунах понимает. У него есть точные чертежи, включая рисунки рун тех деталей, каких не хватает. Круто. Я откинулся в кресле и посмотрел на деревянный потолок. Если мы обзаведемся собственным дорогопрокладчиком, точнее лесорубом, скорость развития существенно вырастет. Это... «Все понимают, Дмитрий Николаевич», — кивнула Катя. «Петр Андреевич уже заказал все, что нужно из Усмани, и сейчас этим проектом занимаются все мастера, в том числе и специалисты по чарам». Чем дольше я слушал помощницу, тем шире становилась улыбка на моем лице. «Это же просто здорово, и речь не просто про лесоруб, а про то, как хорошо мы здесь все устроили». Я 2 дня занимаюсь теми делами, где без меня никак, но при этом работа не просто не стоит. Она движется огромными шагами. Все знают наши приоритеты и способны принимать важные решения самостоятельно. Просто великолепно. Тогда, отвечая на твой вопрос, мы сможем наладить поставки известняка на следующий день, после того, как обзаведемся лесорубом. Ага. Катя пододвинула лежащую на столе тетрадь и открыла ее. Ну, как раз завтра нам должны привезти первые машины из линии производства цемента. Мы, конечно, за них отдали очень много, но и удалось сэкономить за счет средних жемчужин, на которых они работают. Фундамент на берегу рядом с кирпичным заводом почти готов. Как раз 2 дня на то, чтобы все установить и протестировать. Офигеть. Уже совсем скоро мы начнем производить цемент. Что, не веришь? «Что все это сделал сам?» — ухмыльнулась появившаяся прямо на столе Акая. «Иногда нет». «Но ты сделал, молодчины, и все остальные тоже молодчины». «Молодец, Катюш». Я поднял кружку с пивом и стукнул по стакану с компотом помощницы. «Как твоя семья?» «Да как все», — девушка махнула рукой. «Первые дни виделась еще с ними, а сейчас папа в мастерской безвылазно, а девочки в школу ходят, магию изучают». Еще чем-то занимаются. Я, наверное, после праздника с ними парой слов всего перекинулась. Но это ерунда. Главное, что они рядом и в безопасности. Еще раз спасибо вам. Теперь Катя подняла свой компот и ударила по моей кружке. «Еще раз, пожалуйста, я допил пиво и сыто потянулся. Тогда, если у тебя больше вопросов нет, пойду пройдусь по деревне». «У меня нет». «Хорошо». Я встал, и мой взгляд опять упал на тетрадь, в которой помощница уже снова что-то писала. «О, все хотел спросить, сколько ты уже таких тетрадок исписала?» «Даже не спрашивайте, Дмитрий Николаевич», — рассмеялась девушка. «И, кстати, вы так и не ответили мне в прошлый раз. Вам ноутбук нужен?» «Да зачем он мне?» — пожал плечами я. «Хотя бы соедините их. Тогда по сети можно будет во что-нибудь поиграть». «Очень смешно». Катя вернулась к записям, а я вышел из усадьбы и пошел к больнице. В окнах свет уже не горел, и Мила вышла ко мне на крыльцо. Ее рыжие волосы были собраны в хвост, а поверх белого сарафана она надела зеленый халат. «Как у вас?» — поцеловав ее в щеку, спросил я. «Хорошо», — кивнула смутившаяся девушка. «Из первых 30 добровольцев остались только 8, у кого не было побочек, и при этом появился прогресс. Все освободившиеся кровати заняли новенькие, и им даем немного измененные препараты. Критических ситуаций после первой ночи больше не было. А прогресс заметный? Разный». Мила задумчиво оглянулась на окна больницы. «Кроме ночного зрения, самый сильный эффект по увеличению физической силы. Чуть хуже, но тоже заметный эффект по регенерации и просто улучшению зрения. Со скоростью реакции все еще непонятно. Завтра Влад обещал погонять добровольцев по полосе препятствий, а также мы дадим им тесты. Вернее, все это мы сделаем со всеми, чтобы посмотреть, нет ли при росте одних показателей ухудшения других. И да, всех следующих добровольцев сначала будем тестировать и только потом давать лекарства». «Отлично». Я ткнул пальцем в сторону реки. «Там сегодня набрали кучу новых трав. В ближайшее время их привезут в твой старый дом». «Да, девочки уже ждут. Таня, кстати, недавно заходила. Хотела про каталог спросить, но я не смогла ей ответить». «Да, я сейчас зайду к ним». Повисла пауза, и через несколько секунд Мила сделала шаг вперед и прошептала. «Я закончу через час. Я постучу, когда вернусь», — улыбнулся я и, снова чмокнув девушку в щеку, пошел к мастерской. На улицах деревни было многолюдно, как днем. Смененные гвардейцы и маги возвращались с того берега, но спать не торопились. Из всех таверн слышались возбужденные голоса, а в темных углах притаились несколько парочек. Мастерская тоже работала, несмотря на то, что сейчас это уже был комплекс из 4 больших двухэтажных зданий с подвалами. Хорошего оборудования не хватало на быстро расширяющийся штат. Поэтому мастера тоже работали посменно и, собственно, круглосуточно. Чтобы они не мешали остальным, специалисты по рунам наложили на стены шумоизолирующие руны. По счастью, Таня оказалась на месте. «Привет!» — крикнул я, вскочивший из-за стола, одетый в черные штаны и обтягивающий свитер девушке. «Садись». Показывая пример, сам сел на стул напротив нее. Стул был простенький и маленький, а вот рабочий стол Тани огромный и на 2/3 заваленный тетрадками, папками, свернутыми миллиметровками и канцелярскими принадлежностями. Перед самой же девушкой лежала открытая тетрадь формата А4. А на крупном рисунке в ней без проблем узнал зубчатый лист синеллы. Из нее делали повсеместно используемый мощнейший катализатор, и потому это было одно из самых ценных растений, попадающихся в кристаллах. «Над каталогом работаешь?» — спросил я. «Да», — тихо ответила девушка, — и по привычке схватила в руки хвост длинной русой косы. «Блин, давненько мы с ней не болтали. В те времена, когда мы спасали ее с подругами из плена Пантелеева, забот было меньше, и пересекались мы чаще. В определенный момент даже стали нормально общаться. Сейчас же все сошло на нет, и она меня снова стесняется или даже боится. А, ну да, я же еще и графом стал. Вот, честное слово, хоть свои иллюзии создавай, и пускай по деревне, пусть хотя бы ходят, всем улыбаются, спрашивают, как дела, и кивают в ответ. «Я могу это устроить», — заявил появившийся на углу стола Гинзо. Вот только его хитрая улыбка и лукавый прищур заставили сразу же отказаться от этой идеи. К гадалке не ходи, он что-нибудь отчебучит, и все будут считать, что их хозяин дурачок, или еще чего похуже. — Ну, ты обращайся, если что, — хихикнул хранитель и исчез. — Танюш, я все еще не кусаюсь, — улыбнулся я. А еще я знаю, как ты и другие девчонки много работаете и какую пользу приносите. Так что давай, переставай меня бояться и хвастайся. Да нечем пока хвастаться. Девушка посмотрела на рисунок, будто там был изображен таракан. Мы с девочками начали только рисуем вот... И снова пауза. Очень похоже рисуете. Я указал пальцем на лист. Это Синелла? Да. «А о чем ты хотела меня спросить?» «Да я по верстке». Девушка почти с головой залезла под стол и вытащила каталог травника Стаса. «Вот тут много описаний качеств и свойств. Нам же такое не нужно?» «Да», — кивнул я. «Нам нужно, чтобы ребята, попадая в кристалл, безошибочно понимали, что брать, а что нет. Что потом из этих трав или минералов получится, им знать не обязательно». «Вот. Тогда, наверное, нам вообще ничего писать не нужно, а просто сделать побольше рисунков крупным планом, под разным углом. И если мы знаем, как что-то конкретно растет, то рисунок дерева или куста». Когда Таня закончила торопливую сумбурную речь, я не сдержался и рассмеялся. «Что, плохо?» — поникла девушка. «Да нет», — поднял ладони я. «Танюш, очень классная и правильная идея. Просто я представил, как ребята будут деревья и кусты рисовать в кристаллах. Там же фотоаппараты не работают». «А, ну да». «Нет-нет, ты абсолютно права. Никакого текста, только название, чтобы люди знали, что нашли и подписывали для дальнейшей сортировки. И надо рядом с названием поставить цифру, обозначающую ценность». Три не особенно ценные, можно на ходу немного нарвать, но не увлекаться. Два надо оставить раненых монстров и собрать все, что легко достать. И один надо собрать до крупицы вообще все. А насчет рисунка дерева или куста, просто заменить его описание, мол, Синелла растет на разлапистых кустах 1,5 метра высотой, что-то другое на дереве или в земле. «Точно!» — глаза девушки загорелись. Я, достав небольшой блокнот, стала строчить в нем. «Значит, два ракурса растения, название ценности, краткое описание, как оно растет и в каких локациях встречается. Пещеры там или леса. Ну и про минералы то же самое». «Да», — кивнул я. «И желательно сделать два вида каталогов. Первый — подробный, его можно сделать полноформатным, объемным и тяжелым. Ребята будут его изучать здесь и сдавать экзамены. А второй — краткий, маленький и легкий. Туда внести только растения и минералы первого класса. Его будут брать с собой и, если что, подсматривать». «Сделаем, Дмитрий Николаевич!» — возбужденно воскликнула Таня. «Прямо сейчас побегу и дам девчонкам задание. Первые экземпляры, думаю, дня через два уже будут». «Умничка!» — я тепло улыбнулся девушке. «Спасибо». «Да не за что». «Есть за что». Я протянул ладонь, но Таня снова сжалась. «Руку надо пожать», — подсказал я. Девушка вскинула на меня глаза и после некоторого колебания пожала мне пальцы. «Так себе рукопожатие, Танюш», — рассмеялся я. «В следующий раз жду более уверенного. И еще раз повторяю, и ты, и твои помощницы большие молодцы». «Еще вопросы ко мне есть?» «Я...» «Смелее». «Как там зачистка прошла? Как Максим?» «И то хорошо. Максим тоже большой молодец». «Я очень рада», — тихо проговорила девушка, снова теребя свою косу. «Он добрый». «Да, он хороший. Это все вопросы?» «Да, Дмитрий Николаевич. Тогда я пошел». Я повернулся к выходу. «А ты не стесняйся и заходи. А если что-то очень срочное, находи человека с рацией и связывайся со мной. Каталог — это очень важно. Оба каталога». «Я поняла. Хорошо», — кивнула девушка. «До свидания». «Пока». Я вышел из кабинета и в цеху столкнулся с ожидающим меня Петром Андреевичем. «Мне рассказали про испытание БМА-1», — начал он. «Отлично прошли», — подмигнул я главному инженеру. «Делайте такие же». «А как же радиус сирены?» «Делайте такие же», — повторил я. «Но первоочередная задача — это дорогопрокладчик, а точнее лесоруб». «Я понимаю, Дмитрий Николаевич». Петр Андреевич обвел рукой кипящую бурной деятельностью мастерскую. «Как раз делаем корпус. Думаю, первое испытание можно будет провести послезавтра, с утра. Было бы замечательно». Инженер побежал к одному из станков, а я вышел под черное, усыпанное звездами небо. «Как же я люблю эти моменты! Потрясающий день, столько всего сделано, и работа кипит даже ночью. А ведь перед сном меня ждет еще кое-что очень интересное». Я посмотрел на часы. «Минут 30 еще можно побродить, может, еще кого-то встречу». Побродил и встретил много кого. И новеньких девчонок, и довольных военных, и плотников, и строителей, и даже Клава затащила меня в загон со свиньями и похвасталась приплодом. В общем, в усадьбу я зашел в 11:30 и, как и обещал, тихо постучал в комнату Милы. «Я скоро приду», — тут же отозвалась она через дверь. Я прошел к себе и еще раз залез в душ. Горячие струи выбили все мысли из головы, и 5 минут я просто наслаждался тем, что больше сегодня ничего делать не надо. А насчет завтра подумаю, когда проснусь. Закончив водные процедуры, я надел халат и достал из рюкзака тетрадь, а точнее книгу старшего Щевелева. Теперь снять защитное заклинание проблем не составило, и через несколько секунд, расположившись в кресле, я уже изучал трофей. Понятно, что ничего нового для меня здесь не было, но, во-первых, обновить воспоминания, чтобы нужные заклинания быстрее приходили на ум, никогда не лишнее, а, во-вторых, интересно же, как далеко продвинулся загадочный ФМД в изучении магии изменений. Как оказалось, продвинулся достаточно далеко, где-то на 5-й ранг из 10. И, безусловно, он или такой, как он, очень опасен. Остается надеяться, что наставник Щевелева-старшего не просто так написал «Держите знания в строжайшем секрете и используй только во благо». Не исключено, что сам он хороший человек, просто не повезло с учеником. За дверью раздались шаги. Я убрал книгу под матрас. «Можно?» — тихонько постучала Мила. «Заходи». Дверь приоткрылась, и девушка юркнула в комнату. Ее образ меня удивил. На ней был длинный черный плащ в пол, полностью закрывающий все от шеи до пяток. «Рад тебя видеть», — не вставая с кровати с улыбкой, — проговорил я. «Я тебе тоже». Мила сделала 2 шага и оказалась прямо передо мной. «Но поговорить мы можем и завтра. А сейчас я кое о чем хочу тебя попросить». «Слушаю». Я заинтригованно наклонил голову. «Я хочу», — глаза девушки сверкнули, — «чтобы ты рассказал, что любишь в сексе, и научил это делать. Все». С этими словами Мила медленно развязала пояс плаща, и он, скользнув по ее телу, упал на пол. Девушка подготовилась. Теперь на ней было красивое кружевное черное белье и чулки. Я протянул руку и, взяв подругу за талию, подтянул к себе вплотную. На то, чтобы просто показать все, нужно несколько вечеров, а научить гораздо дольше. «Я буду прилежной ученицей». Девушка положила руки мне на плечи. «Начнем?» «Начнем», — рассмеялся я. «Вставай на коленочки». Зеленые глаза девушки возбужденно сверкнули, и она медленно опустилась на пол. «А теперь...» Как ни странно, я проснулся в 6, отдохнувшим и полным сил. И первым, что всплыло в голове, еще до того, как я открыл глаза, были отнюдь не дела, а воспоминания вчерашней ночи. В 30 минут мы, конечно, не уложились, и Мила меня очень удивила. Ее желание учиться любовному ремеслу было каким-то фанатичным, и она с жадностью схватывала все на лету и с жадностью пробовала. А ее молодое тело и нежная кожа — это просто... Я открыл глаза в надежде увидеть девушку рядом, но нет. Ну и ладно, тем приятнее будет встреча вечером, хотя...